по-русски. Екатерина Павловна интересуется, что же языки бывших республик теперь для нас иностранные считаются? Ну, строго говоря, это действительно иностранные языки. Можно их называть как-то иначе, можно называть их иностранными языками ближнего зарубежья, еще что-нибудь изобретать. Но, строго-то говоря, если мы говорим о таджикском языке, это какой, по-вашему, язык? Неужели родственный? Вообще-то он родственный, настолько далеко мы разошлись, да, что уже совсем родство не осознается. Ну, напоследок еще один вопрос, пожалуйста, слушаем вас. Простите, пожалуйста, это я еще раз, Ефим Семенович. Чем объяснить, что очень интеллигентные даже люди теперь употребляют подряд слова «нежели чем»? Это же, по-моему, полная безграмотность. Ну, вы знаете, объяснить это можно тем, что в нашей речи, в нашей разговорной речи, вот спонтанной речи, вообще очень частотное явление дублирования смыслов, в том числе дублирование смыслов, которые содержатся в служебных словах. Вы правы совершенно в том, что и нежели, и чем это сравнительные союзы, они идентичны по смыслу, просто один из них, первый, является более книжным, а чем – это нейтральный союз, совершенно универсальный. Но вот именно это дублирование, которое вызвано целым комплексом причин и свойственно, повторяю, спонтанной речи, вот оно и является причиной. Конечно, нужно за этим следить, и не стоит постоянно допускать такую ошибку. Ну что ж, спасибо всем тем, кто звонил нам сегодня в студию, присылал сообщения на пейджер и, конечно, тем, кто пишет нам письма. Напомню, наш адрес 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. До встречи в эфире, друзья!